Третий ключ. Думаете, захотели и получилось? Нет. Придется потрудиться. Здесь пойдет осознанное перепрограммирование своего характера, своих возможностей, сознательная самотрансформация. Самая большая анархия в нас самих. Самый большой хаос в нас самих. Обычный человек идет на поводу у своих мыслей и эмоций. Обычный человек живет по закону хаоса. Да-да, у хаоса тоже есть свой закон, то есть порядок. И вот здесь нам обязательно нужно провести кое-какую небольшую работенку. Хотя этой небольшой работы там до хрена, потому что целую вечность своей жизни мы туда собирали хаос. А вы заметили одну закономерность? Когда внутри у вас хаос, мы требуем, чтобы вокруг был порядок. Вы начали тренироваться. Вы достигли каких-то результатов. Но, выходя из дома, попадаете в каждодневный водоворот. И срабатывает годами. Годами. Годами наработанный стереотип реагирования. Вот это и есть зона ваших действий там, где все ваши достижения, все ваши новые приобретения пробуксовывают. Вы хорошо потренировались. Вы уже можете удерживать состояние интуитивного мышления, скажем, 40 минут. А остальные 23 часа 20 минут живете по-старому. Хаотично мыслите, идете на поводу эмоций и настроений. К вам пришла информация, с кем-то надо встретиться. Что-то нужно решить, от мелочей до глобальных проблем. Стоит ли в это дело, в эту проблему вкладывать время, труд, деньги, силу? Стоит ли иметь дело с каким-то человеком, или потраченное на него время уйдет коту под хвост? Внимание! Все вопросы, все варианты решения пропускайте через навык интуитивного мышления, который вы в себе наработали. В течение этих 40 минут вы сможете найти ответы на многие вопросы. А если вы будете продолжать тренироваться, то навык будет укрепляться и время пребывания в этом состоянии увеличиваться. Дорогие мои, период экспериментов для вас заканчивается. Жизнь – это не эксперимент. КПД вашей жизни должен возрасти во много тысяч раз. Любое ваше решение, любой ваш поступок должны экономить вашу жизнь. Договорились? Значит, во время тренировок на что будете обращать внимание? Давайте подойдем к вопросу экономически, статистически, то есть посчитаем, сколько труда, когда и во что вы будете вкладывать. На первом этапе работы над собой, на начальной стадии тренировки, 99% усилий направляем на создание приятных ощущений. Потом, когда это ощущение отработано, удерживаем контроль над ним, но свое волевое усилие постепенно направляем на формирование образа цели, на октаву. Теперь только 10% внимания удерживаем на приятных ощущениях, сохраняя и повышая уровень удовольствия, наслаждения, блаженства. Но 90% усилий вы уже направляете на констатацию своей цели. Понятно? Третий этап. Теперь на формирование ощущений, на создание октавы, вы тратите в сумме 10% усилий. Это вы уже освоили. У вас уже есть навык. А 90% усилий вы направляете на то, чтобы перенести эти ощущения в записную книжку вашего тела, ваших мышц. Другими словами, 5% внимания расходуете на ощущения, 5% внимания на образ цели, а 90% на запись. Когда приятные ощущения начинают возрастать и усиливаться, в этот момент вы вспоминаете свои мечты, цели, черты характера или способности, которые хотите в себе развить. желание обустроить свою материальную и нематериальную жизнь и так далее. На самом пике наслаждения, когда программу своего желания вы уже запустили, вы по всему телу пропускаете волну истомы, волну томления, волну приятных ощущений. Создайте искусственно приятные ощущения и пропустите их по всему телу. Волну за волной, все самое приятное. Физический, искусственно создаваемый и сознательно удерживаемый экстаз, внутренний порыв, желание действовать передаете телу. На этом первый этап вашей работы заканчивается. Вы создали три опоры своего развития, своего движения вперед. Одна из них – руль, вторая – газ, третья – тормоз. Все. Вы можете управлять собой. И теперь на эти три опоры вам потребуется лишь 10% внимания. 90% вы будете теперь тратить на другое. Ну, там есть еще кое-какие добавки, разбросанные по разным главам книги. Конечно, вы обязательно их найдете.